Говоря о формировании японской гастрономии, нужно помнить, большое влияние на нее оказала материковая культура. Поскольку на заре своей цивилизации японцы черпали из Китая все, что могли, и не всегда то, что им было по-настоящему нужно, неудивительно, что сфера питания не осталась в стороне от этого процесса. Рисосеяние, лапша, сладости, чай, основы ферментации и многое другое было заимствовано трудолюбивыми и любознательными японцами у своих материковых соседей. Кроме того, заимствовали и принципы сервировки стола. Во-первых, именно из Китая пришла традиция есть палочками. Поскольку, как было сказано ранее, повар в Японии — это в первую очередь мастер ножа, еда в момент подачи на стол уже нарезана до такой степени, что эти маленькие кусочки удобно класть в рот сами по себе, и никакой дополнительной нарезки не требуется. Можно представить удивление японских дипломатов, которые в 19 столетии во время официального визита в Европу попадают на торжественный прием пищи. Каждый, сидящий за столом, вооружен ножом и вилкой, двумя остро наточенными предметами, крайне похожими на холодное оружие. Учитывая, что в Японии на время официальных трапез самураи оставляли мечи за пределами помещения, гарантируя таким образом безопасность участникам застолья, такая традиция в цивилизованной Европе выглядела вызывающе опасной. Во-вторых, в Китае эпохи Тан на торжественных приемах существовала традиция подавать каждому участнику еду на отдельном столике, и японцам она тоже пришлась по вкусу. Так, в Хэйянской Японии тоже появляются низкие столики и подносы, на которых аристократам подавались блюда. Индивидуальная подача, популярная среди хэйянской аристократии, сохранилась в Японии до сих пор. Еду тут часто приносят на отдельных подносах, а более народная традиция есть из общей посуды, отчетливее всего проявляется в набе, традиционном зимнем блюде, где в большой кастрюле варятся овощи, грибы, мясо или различные сезонные продукты. В эпоху Хэйян начинает формироваться принцип ичидзю сансай, который является одним из основополагающих в японской кухне до сих пор. Рис, суп и три небольших блюда, главное, как правило, рыба, и две закуски. В течение дня было два основных приема пищи – в 10 часов утра и в 4 часа дня. Есть в промежутках между ними было не очень принято. Это и неудивительно. Привычка есть три раза в день появилась у человечества относительно недавно. Названия блюд напрямую говорят о способе их приготовления. Химоно – вяленое, намомоно – свежее, якимоно – жареное на огне, мусимоно – вареное на пару, нимоно – тушеное, цукемоно – соленье и так далее. В конце трапезы подавали саке и воду. В обычной жизни, впрочем, тоже пили только эти два напитка, других не существовало. Известный сегодня всему миру японский зеленый чай тогда считался лекарством и не появлялся на столах во время трапез. До его перехода из медицины в японскую кухню оставалось еще несколько столетий, и он случится уже во времена правления самураев. Однажды февральским утром Минамото Юримото, основатель сёгуната Камакура, проснулся с сильным похмельем и ужасной головной болью. Выпитая накануне саке давала о себе знать. В тот день он принимал у себя дзенского настоятеля Эйсая, который напоил сёгуна горячим светло-зеленым горьковатым напитком и сказал, что должно помочь, и, о чудо, головная боль прошла, и Юримото заметно полегчало. Тогда он начинает время от времени попивать этот чудодейственный напиток, заказывает его ко двору, угощает гостей, те тоже хотят угостить своих друзей. Так самураи узнали о целебных свойствах зеленого чая, и началось его продвижение в японские массы, а затем и триумфальное шествие по миру. Кто первым привез в Японию семена чайного дерева, неясно до сих пор. Одни говорят, что это был кукай, другие приписывают заслугу его современнику Сайчо. Возможно, впрочем, ни тот, ни другой. Скорее всего, разные монахи привозили с собой семена и рассаду чайного дерева и сажали их в своих монастырях или в окрестных лесах. В то время в Китае чай был относительно редким товаром. В основном он использовался в монастырях для поддержания ясности ума во время медитации и лишь иногда отправлялся ко двору как целительное средство. За пределами своего естественного произрастания этот напиток был доступен лишь очень состоятельным людям. Японским монахам отвар пропаренных и высушенных побегов чая Камелия синенсис пришелся по вкусу, однако, как и в Китае, на протяжении почти 4 столетий чай редко употреблялся за пределами буддийских монастырей и некоторых аристократических домов, а постепенно эта традиция и вовсе сходит на нет. Второе дыхание японская чайная культура получает в 13 столетии. Одним из активных популяризаторов чая, активно ратующих за его употребление, был монах Эйсай, который и угостил Юримото этим напитком. В своем трактате «Киса Юдзёки» о питье чая и его пользе для здоровья Он сокрушался об утрате чайных традиций. Чай — лучшее средство для поддержания здоровья. Он — путь к продлению жизни. Горы и долы, где рождается чай, населены мудрыми духами, и тот, кто знает об этом и собирает тот чай, проживет долгие лета. Чай ценится высоко в святых землях Индии и Китая. И в нашей стране восходящего солнца был он раньше любим. Так почему же больше не собираем эти листья? Эйсай был бы доволен, зная он, как японский зеленый чай популярен и любим не только внутри страны, но и по всему миру. Интересно, что первый чай, попавший в Европу, был именно японский зеленый, привезенный голландцами в начале 17-го столетия. Но он был довольно быстро вытеснен черным чаем из Китая, который продавали англичане. Несмотря на попытки японского экспорта в Америку, а затем в Россию, создание британцами чайных плантаций на Цейлоне и в Ассаме в первой половине XIX века окончательно выбило японцев из конкуренции на мировой арене. Японцы начали не только собирать эти листья, но и обходиться с ними с умелой сноровкой, вниманием и бесценным опытом. Собранные молодые листья как можно быстрее подвергают термической обработке, чтобы остановить действие фермента, который, как только лист срывают, начинает превращать содержащийся в чайном листе горький катехин в менее вяжущий теофлавин. Если этого вовремя не сделать, поменяется их цвет, и получится в итоге всем нам хорошо знакомый черный чай. Затем листья в несколько этапов сушатся и формируются в форму иголок. Так получается самый популярный чай в Японии – сенча. А вот дальше вступает в дело японская фантазия и изобретательность. Начинаются эксперименты с процессом и со вкусом. Если листья для сенча не формировать, а высушить плоскими, а потом перетереть в порошок, получим матча. Если кусты, из которых собирали листья перед сбором, укрывать от солнца, получается гёкуро или кабусача. Недорогое сырье идет на ходзича – обжаренный чай со сладковатым карамельным ароматом. Для изготовления генмайча тоже используют недорогой сенча, зато с добавлением обжаренного риса, что придает ему характерный поджаристый аромат. Всем этим чаям свойственна одна интересная особенность. Для термической обработки листьев используется влажный пар. Этот метод был популярен в Китае до 12-13 веков, но затем он уступил место методу сухого жара, который с тех пор и остается стандартным в китайской чайной индустрии. Японцы же предпочли не отказываться от классических древних традиций, что может являться своего рода атавизмом, как, впрочем, и практика перетирания чайного листа в порошок при заваривании. Что бы делали миллионы любителей матча по всему миру, если бы японцы не сберегли эту средневековую традицию, уму непостижимо. Последователь Эйсая, дзенский мастер Доген, тоже много думал о здоровье и искал способы сделать питание здоровым и правильным. Использовать в пищу зверей, рыб или птиц казалось ему плохим для кармы и бесчеловечным. Идея была не нова. Она появилась в буддизме Махаяны и была связана с концепцией не насилия, а ахимса. Вместе с распространением буддизма она набирает популярность во многих странах Юго-Восточной Азии. Этому принципу приготовления еды следуют монашеские сообщества в Китае, Корее, Вьетнаме и так далее. В 13 столетии, благодаря Догену, она начинает распространяться в Японии, получив название сёдзинрёри – кухня духовного развития. От других видов гастрономических традиций, появившихся в стране, где не слишком любили ограничивать себя в физиологических удовольствиях, она отличалась наибольшей строгостью и формальностью. В ней было полностью запрещено использование любого животного, будь то мясо или рыба. В еду шли овощи, бобовые, злаки. Ключевым продуктом был нейтральный по вкусу соевый творог тофу, который, впрочем, по своему аминокислотному составу весьма близок к мясу, как и другие продукты из сои. Эта аскетичная веганская кухня, помимо следования принципу ненасилия, являлась в то же время воплощением главного буддийского принципа – простота, скромность, отказ от желаний и от удовольствий. В своей работе «Тензо Кёкун», наставление монаху, отвечающему за кухню, Доген писал: «Когда готовишь еду, важно быть искренним и относиться с уважением к каждому ингредиенту. Неважно, благородный он или простой, густой и жирный суп ничуть не лучше бульона и сваренных диких трав. Готовя еду из трав, обращайся с ними так, как будто это продукты для великого праздника, искренне и с чистым открытым сердцем». Как известно любому вегетарианцу, блюд, которые можно вкусно приготовить без мяса или рыбы, великое множество. И сёдзинрёри – прекрасное тому подтверждение. В этой кухне встречается большое количество блюд из риса, включая каши, несколько видов лапши, грибы и овощи под разными соусами. Кроме того, существовала соя – источник не только протеина, но и неистощимого числа вкусных рецептов. Многие блюда, которые готовили монахи в японском средневековье, были полноценными заменителями мяса, мода на которые придет в мир значительно позже. Дело в том, что соевые и пшеничные белки крайне удобно готовить и использовать в пищу. Им можно придавать самые разные формы и текстуры, при этом они останутся лишенными ярко выраженного вкуса, а значит, легко принимающими вкусы различных вкусовых добавок. А как мы помним, с учетом доведенных до совершенства техник и методов ферментации в японской кухне, создание по-настоящему вкусных вкусов не было тут большой проблемой. Таким образом, казалось бы, аскетизм и усмирение плоти, однако, с другой стороны, это приводит к необходимости экспериментировать, находить новые интересные сочетания, создавать яркие вкусы с использованием продуктов, априори полезных для здоровья, настоящая радость для любого гурмана. Неудивительно, что традиция сёдзинрёри в итоге вышла за пределы стен буддийских монастырей и нашла немало поклонников в среде простых людей. Время правления воинского сословия внесло значительные изменения в японскую гастрономию и привычки населения, и эти изменения во многом были связаны с традициями буддийских монастырей. Это говорит о большом их влиянии на самурайских лидеров, которые хоть и любили закатывать пиры, старались устраивать их в соответствии с заветами мудрых монахов, наверняка знавших секреты здоровья и долголетия лучше, чем воины. Еще одна из традиций, зародившихся в монашеской среде, но перешагнувших через время и оказывающих сегодня значительное влияние на японскую гастрономию, это кайсеки-рёри, о которой неоднократно говорилось ранее. Она представляет собой удивительный пример метаморфозы, когда традиция максимального аскетизма и простоты, связанная с концентрацией на вкусе зеленого чая, зародившись в полумраке бедных монашеских хижин, превратилась спустя века в особую гастрономическую культуру, где изысканные сезонные блюда подаются с роскошным изяществом в полутьме дорогих ресторанов. Перевести это понятие сходу не получится. Если со словом «рёри» — «еда», «кухня» — все понятно, при этом любопытно, что иероглифы слова «кухня» дословно можно перевести как «отмерить» и «упорядочить», то определяющее слово «кайсеки» может поставить в тупик, поскольку существует два разных варианта его написания, а значит и перевода. В первом варианте оно означает «камень за пазухой». Кажется, что никакого отношения к еде нет, но это лишь на первый взгляд. Автор этой концепции, великий чайный мастер Сенно Рикю, как и многие другие монахи, использовал небольшое ноу-хау. Если нагретый на огне камень положить ближе к животу, то чувство голода и холода пропадает, а значит, можно сосредоточить все свои помыслы на чайной церемонии. Иногда, говорят, монахи в древности даже предлагали пришедшему гостю горячий камень вместо угощения. Таким образом, кайсеки в этом написании — это даже не еда, а ее иллюзия, изящное обозначение того, что еда вообще не нужна. Она, конечно, гостям предлагалась, но в самом названии было заложено то, что она скромна и бесхитростна, как ее отсутствие, что она не для того, чтобы ею наслаждаться, а чтобы перейти после нее к чаю, главному поводу для встречи. Был и второй вариант написания — место встречи, который означал совместную трапезу и предполагал закуску, которая подается гостям до того, как они переходят к чайной церемонии. Это могло быть какое-либо сезонное блюдо, хоть самое простое, но создающее приятное ощущение сытости, после которой гости переходили к чаю. Таким образом, в отличие от современной чайной церемонии, где к чаю подается лишь маленькая сладость, отголосок классического кайсеки и больше ничего, в первоначальном замысле чай подавался лишь после еды, и чайная церемония таким образом становилась завершающим смысловым аккордом встречи. Второе написание значения слова кайсеки оказалось со временем значительно более востребованным и вышло далеко за рамки еды, сопровождающей чайные церемонии. Немалую роль в этом сыграли знатные самураи, которые предпочитали себя в еде не ограничивать. Постепенно эта кухня стала предполагать роскошную еду для массовых застолий, в которой преобладал гастрономический фактор, а не аскетичная атмосфера чайной церемонии. Жанр кайсеки-рёри, пережив небольшую трансформацию в результате смены иероглифов, благополучно дожил и до наших дней. Сегодня он представляет собой нечто среднее между лаконичной снедью монахов и самурайским пиршеством. Это смена из нескольких блюд, каждая из которых миниатюрна и изыскана. Все эти блюда строго соответствуют сезону, поэтому меню регулярно обновляется. Не меняется только четко установившаяся за много столетий последовательность. Далее приведено кайсеки-меню одного токийского ресторана с попыткой не только перевести, но и объяснить изящные японские названия блюд. Первое — сакидзуке, закуска, тофу из кунжута, васаби, бульон для собы. Второе — дзенсай, мини-суси из палтуса с юдзу, вид японского цитруса, креветки в фирменном фритюре, японская корюшка, вареная в сладком соевом соусе, омлет, тефтели из глютена проса, сваренные по-голландски с овощами. Третье – отцукури, более формальное, вежливое наименование для того, что мы называем сасими. Четвертое – нимоно, тушеное блюдо. Свиные ребрышки, тушеные с пастой мисо, подаются с дайконом, коньяку и корнем лопуха. Пятое – якимоно, жареное на гриле. Жареная савара в юан, способ приготовления, при котором во время жарки рыбу смазывают смесью соевого соуса и сока юдзу. Шестое – агемоно, жареное во фритюре. Авокадо и тушеная с имбирем печень угольной рыбы в кляре, цукини, фаршированный пенкой соевого молока юба в кляре. Седьмое – суномоно, маринованное блюдо, маринованная водоросль модзуку с добавлением кусочков лосося, кальмара и рисового теста. Восьмое – осюгудзи, еда, главное блюдо, обжаренные рисовые колобки нигири с горячим бульоном. Девятое – амамоно, сладкое, желе из корня лианы кудзу в сладком соусе. После такого обильного и разнообразного меню, да еще и под рисовое вино, кто же окажется голодным? В то время как одни монахи усмиряли голод горячими камнями, а другие с пиететом варили дикие травы, японская кухня переживала одно из самых значительных внешних влияний за всю свою историю. И связано оно было с португальцами, которые в XVI веке открывают для себя Японию и привозят с собой те предметы и обычаи, которых до этого тут никогда не было. Это были не только новые блюда, но и способы готовки. Жарка в масле и на масле, использование яиц, выпечка кондитерских изделий. Жарить продукты и подвергать их термической обработке японцы научились давно, но глагол «яку» — «жарить» — означал тут жарение на гриле или на углях. Возможно, в силу недостатка молочных и мясных изделий в ежедневном японском рационе, использование в готовке растительного масла было не слишком распространено в силу его дороговизны, и идея готовить на масле японцам в голову не приходила. Однако португальские миссионеры, жившие в Нагасаки, познакомили местных жителей с этой концепцией, и с тех пор еда, приготовленная в кляре и во фритюре, занимает важное место в японской кулинарии. В первую очередь это знаменитая темпура. Само слово, и это мы в нем слышим, тоже из португальского языка. По-португальски «темпора» означает «время». Так миссионеры называли религиозные посты, когда нельзя было есть мясо и приходилось чем-то его заменять. Заменяли обычно рыбой и овощами, обжаренными в кляре. С тех пор агемоно, или жареные в масле блюда, стали незаменимой частью японского рациона, и сегодня, кроме темпуры, можно встретить приготовленную таким образом свиную отбивную, тонкацу, курицу в кляре, карааге, тофу, ацуаге и многие другие продукты. Влияние намбан-рёри, кухня южных варваров, на японскую гастрономию сложно переоценить. Само слово «южные варвары» — намбан — можно встретить в различных блюдах японской кухни и сегодня. Так очень популярен сладко-кисло-соленый соус намбан-дзуке, техника приготовления которого очень проста. Обжарить, залить горячим маринадом из соевого соуса, уксуса и сахара и дать пропитаться. В Японии наиболее часто это проделывают с мелкими рыбешками, но можно делать и с рыбой, и с мясом. Южные варвары также появляются в названии блюда родом из южной префектуры Миядзаки, популярного во всей стране чикин намбан. Это курица, обжаренная в кляре и политая маринадом, поданная соусом тартар. Хотя это блюдо довольно современное и появилось в 20-м столетии, нужно помнить, традиция использовать куриное мясо в пищу тоже укоренилась в Японии не без влияния европейцев. В еду до этого чаще шла дикая птица. Куропатки, фазаны, утки. Куриц особо не разводили, разве что бойцовых и декоративных петухов. Однако, познакомившись с европейскими рецептами, японцы обнаружили, что домашняя курица – прекрасная альтернатива диким птицам, а кроме того, куриц можно выращивать в промышленных масштабах и больше не испытывать нехватки в птичьем мясе. С тех пор в японской кухне появляются многочисленные рецепты. От обжаренных в кляре кусочков курицы карааге до оякодон, который из себя представляет омлет с курицей, положенный сверху на рис. Обращает на себя внимание несколько циничное название блюда из яйца и курицы. Ояко в переводе означает «родители и дети». Еще одно европейское лакомство, покорившее жителей Кюсю после того, как они его попробовали – нежнейший бисквит. Португальские моряки часто привозили его с собой, поскольку этот вид сладостей не портился за долгие месяцы плавания, а в эпоху великих географических открытий это было очень важным качеством еды. Японцам, охочим до новых гастрономических впечатлений, пришелся по душе нежный вкус этого десерта. Так, благодаря португальцам, изменилось их отношение к сладкому. Древние японцы в качестве сладостей обычно ели орехи или фрукты. В 7 столетии к императорскому двору попадает ячменная патока из Китая, а также каракудамоно – китайские фрукты, которые представляли из себя крупу, смешанную с сиропом и сладкого стебля девичьего винограда цута, слепленную в форме фруктов и обжаренную в масле. Но эти сладости были доступны лишь самым богатым, а большая часть населения страны использовала для приготовления сладостей, вагаси, два важнейших элемента японской гастрономии – рис и бобы. В первую очередь нужно рассказать о мочи, лепешках из клейкого рисового теста, обладающих непривычной для русского человека тягучестью. Эта тягучесть достигается и за счет особого клейкого сорта риса и благодаря необычной технике приготовления. Рис отваривают на пару, дают чуть остыть, а затем начинают толочь, долго и методично, разминая руками и взбивая деревянными молотами, пока он не превратится в тягучую массу. Тогда из нее делают лепешки и угощают родных и друзей, заворачивая в нее сладкую пасту, обсыпая порошком из обжаренных соевых бобов кинако или же обертывая в нори и макая в соевый соус. Мочи, как и многие другие изделия из риса, испокон веков обладали особой сакральностью и играли важную роль в придворных ритуалах, особенно связанных со свадьбами и рождением детей. Ими угощали молодоженов и клали в рот младенцам, чтобы те росли здоровыми и счастливыми, их вручали знатным самураям. Да и сегодня их готовят в честь разных сезонных праздников, придавая особые формы и вкусы. Например, в честь Нового года на домашних алтарях в японских домах появляются зеркальные мочи – кагами-мочи, украшения из двух или трех мочи, сложенных друг на друга в виде пирамидки, которую венчает мандарин или другой цитрусовый плод. Там же можно встретить сосновые ветки, сушеных креветок и другие благоприятные символы для встречи года. Считается, что боги, проходя мимо, увидят, у кого наиболее красива эта декорация, и одарят этого человека счастьем, войдя к нему домой. Так эти лепешки стоят около недели, пока не затвердеют. Тогда их крошат на мелкие куски и едят, размочив в мисо-сиру. В этом можно увидеть отголоски того, как обращались с зеркальными мочи испокон веков. Они были не новогодней едой, а более повседневной. Их ставили на какое-то время, чтобы в них успел войти благоприятный дух, а затем съедали, становясь вместе с тем более счастливыми. Иногда мочи называют рисовыми лепешками, но на самом деле они бывают разные. Можно встретить вараби мочи из папоротника, точи мочи из желудей, имо мочи из батата, кудзу мочи из корня лиана и многие другие виды. Рис может использоваться и в разных других сладостях, например, данго – маленькие колобки из рисовой муки, которые насаживают на шпажки, обжаривают и поливают разными соусами, или уиро – тянучие батончики из пропаренного теста из рисовой, иногда пшеничной муки, сахара и воды. Другой важный источник сладкого вкуса в японской гастрономии – фасоль адзуки. По-японски записывается как «маленькие бобы», которую варят с сахаром для получения пасты анко, традиционной начинки японских сладостей. Готовится просто. Кладем анко внутрь мочи, и получается дайфуку – большое счастье. Внутрь теста, выпеченного в форме рыбки, получается таяки. Внутрь оладьев получается дораяки, в тонкие вафли получается монако. Для нас, привыкших видеть в десертах начинки из фруктов, шоколада и сладкого крема, фасоль в качестве основного ингредиента смотрится сурово и диковато. А для японцев ничего, пальчики оближешь. Впрочем, анко можно ни во что не заворачивать. Достаточно его разварить и добавить агар-агар, чтобы остудить и получить желеобразный йокан, по консистенции чем-то напоминающий мармелад, который, загустевая, приобретает матовый темный цвет. Иероглифы, которыми записывается слово «йокан», дословно означают «бараний холодец». Оригинальный китайский рецепт подразумевал мясное блюдо, а не сладость. Но у монахов, которые привезли это блюдо в Японию, мясо было под запретом и пришлось заменить его фасолью. Так получился японский аналог нашего мармелада. Но едва ли мармелад удостаивался стольких восхищений своим внешним видом и текстурой. Как писал Танидзаки Дзюничиро в «Похвале тени» в 1933 году, это матовая полупрозрачная, словно нефрит масса, как будто вобравшая внутрь себя солнечные лучи и задержавшая их слабый грезящий свет. Это глубина и сложность сочетания красок. Ничего подобного вы не увидите в европейских пирожных. Вот вы кладете в рот холодноватый, скользкий ломтик йокана, и вам кажется, будто вся темнота комнаты собралась в одном этом сладком кусочке, тающем сейчас у вас на языке. Европейские бисквиты, хоть и пришлись японцам по душе, оказались не слишком просты в изготовлении. Во-первых, учитывая не слишком развитое в Японии птицеводство, Яйца были элитарным и дорогим продуктом, поэтому новый модный десерт не пошел в народ, а торжественно преподносился императорам и сёгунам по особым случаям. Еще одна сложность состояла в том, что в Японии не существовало такого приспособления, как печь или духовка, и равномерно обдавать блюдо сильным жаром со всех сторон было крайне непросто. По этой причине первые касутера, японское название этой сладости происходит от португальского пао де кастелло, кастильский хлеб, больше напоминали оладьи, и лишь в 19 столетии появилась касутера набе, специальная кастрюля с крышкой для приготовления этого десерта. Помимо бисквита, европейцы привезли с собой еще один незаменимый элемент сладостей у себя на родине – сахар. До этого он в Японии был известен как лекарственное средство и почти не использовался в повседневной пище. Японцам пришлись по вкусу компейто – леденцы и арухейто – цветная карамель. И с тех пор сахар все глубже стал проникать в японский быт. Зарубежное влияние на Японию продолжалось, как известно, не слишком долго. В 17 столетии Токугава Иемицу издает эдикт о начале политики сакоку, и Япония погружается в столетие самоизоляции. Междоусобные войны остаются позади, а впереди спокойная жизнь и развитие городской культуры, свободной от волнений внутри и снаружи. Эпоха Эдо и развитие одноименного города повлекли за собой самые разные культурные изменения. Перемены произошли и на столах, и на прилавках. В первую очередь в это время возникает то, чего в Японии никогда до этого не существовало – индустрия общественного питания. На улицах города появляются переносные лавки ятай, в которых готовят еду, и первые кабаки, где голодным горожанам наливают чарку саке и предлагают к нему нехитрую закуску. Так было положено начало традиции простой и быстрой еды в дополнение к существовавшим высокой аристократической и лаконичной буддийской кухням. Необходимо помнить, Эдо был одним из крупнейших мегаполисов своего времени с огромной плотностью населения, большую часть которой составлял служилый люд, прибывающий в столицу на заработки. Всех их нужно было прокормить, и в городе появляется большое количество предприятий общественного питания. Теперь гастрономия уже не удел избранных. Каждый трудолюбивый работяга может позволить себе чарку саке с душевными закусками, и она становится источником ежедневных удовольствий для всех простых людей. Со временем это неизбежно произойдет во всем мире. Просто тут случилось на 100 лет раньше, чем везде. Даже сегодня Токио занимает первое место среди мировых столиц по количеству едальных и питейных заведений на душу населения. Сегодня некоторые блюда, дошедшие до нас из того времени, мы могли бы назвать фастфудом эпохи Эдо. Их приготовление не требовало особого времени, что, вне всякого сомнения, способствовало их популярности. Четыре основных фастфуда Эдо – это суси, темпура, лапша соба и угорь унаги. Этимология слова «суси» восходит к прилагательному «кислый». Таким образом, мы говорим о продукте, в котором кислый вкус изначально является определяющим. Хотя сейчас часто записывается другими иероглифами, которые буквально переводятся как «заведующий благополучием». Это была шутливая придумка лавочников позднего Эдо. И в самом деле, история сверхпопулярных сегодня во всем мире суси представляет собой пример удивительной метаморфозы. Способ консервации рыбы с целью продлить срок ее пригодности в пищу превращается в блюдо, где ключевым ингредиентом является именно свежая рыба. И что еще более удивительно, это блюдо своей экзотической простотой сумело покорить весь мир. Технология, которая легла в основу создания суси, зародилась в Юго-Восточной Азии, в тех ее регионах, которые находились далеко от моря. Для того, чтобы местные жители могли полакомиться рыбой, им приходилось прибегать к хитрости, подкрепленной житейским опытом, утрамбовывать в катке рыбу с рисом, смешанным с солью. Благодаря этому там начиналась ферментация, и рыба уже не портится, а становится пригодной к транспортировке. Катку с получившейся смесью можно было переправлять на долгие расстояния, а затем по прибытии к месту назначения рис выкидывали, а рыбу благополучно съедали. Как мы помним, на протяжении очень долгого времени столица Японии находилась в Киото, далеко от моря, и ее жители не могли полакомиться свежей морской рыбой. То есть, разумеется, у них были карпы и многочисленная речная рыба, но их гурманские вкусы этот набор удовлетворял не полностью. Специально для аристократов, не покидавших пределы столицы, были использованы ранее означенные ноу-хау, позволявшие им почти бесперебойно получать рыбу и готовить блюда из нее. Это самый первый вид суси, называется нарадзуси, ферментированные суси. Поначалу ферментация рыбы занимала долгое время, до нескольких месяцев, но затем оно все больше сокращается. В 15 столетии Появляются придавленные суси, осидзуси, прессованные формы, рисовые брусочки с маринованной рыбой сверху. В наше время чаще всего используют скумбрию, а раньше брали любую рыбу, которую удавалось найти в нужной свежести. До сих пор этот вид более традиционен для региона Кансай, где располагаются Киото и Осака. Однако в начале 17 века Токугава Иэясу переносит столицу в Эдо, прямо на берег океана, а значит, эпицентр гастрономической культуры переносится туда, где свежая рыба всегда доступна. Так, наиболее традиционный вид суси, который мы знаем сегодня, называется нигири-дзуси. Нигири означает «слепленный». Повар лепит небольшой рисовый колобок и кладет на него толстый ломтик рыбы. Еще одно их традиционное название – эдомаэ-дзуси. Суси, выловленные в перед Эдо в Токийском заливе. Согласно историческим свидетельствам, эту вариацию приготовления и подачи всеми любимого блюда впервые попробовал у себя в лавке некий Ханая Йохей в 20-х годах 19-го столетия. И она быстро стала популярной. Так появляется одно из самых известных в мире блюд, которое сегодня можно встретить во множестве стран. И в самых дорогих ресторанах, и в меню служб доставки еды. Однако помимо классических нигири, у суси есть и много других разновидностей. Маки-дзуси, свернутые суси, известные всем как роллы, упоминавшиеся ранее оси-дзуси, чираси-дзуси, разбросанные суси, когда кусочки рыбы выкладываются поверх риса, инари-дзуси, суси-богини Инари, рисовые колобки, завернутые в тонкий слой обжаренного тофу. Считается, что это любимое лакомство лисиц, посланец богини Инари. В общем, очень много разных видов, но мировую популярность получили лишь два из них – нигири и маки. К суси принято подавать имбирь и васаби для дезинфекции и соевый соус для придания рыбе дополнительного вкуса умами. Какие-то суси надо есть с васаби, какие-то с имбирем, какие-то с острым тертым дайконом. Но общая логика такова. Во-первых, нельзя смешивать васаби и соевый соус, поскольку нежный аромат васаби тонет в интенсивном вкусе сои. Во-вторых, нельзя макать рис в соевый соус. Рисовый колобок моментально мокнет, разваливается и теряет клейкость. В-третьих, согласно сакральной эстетике синто, рис должен оставаться белоснежно чистым. Все дополнительные соусы совершенно ни к чему. Не случайно в специальной суси-терминологии рис называется сяри – останки Будды. По легенде, после смерти Будды его кости раздробили на 80 тысяч кусочков, чтобы захоронить их в ступах по всему миру. И кто-то из монахов сказал, что эти осколки очень похожи на рисинки. Один из основоположников буддизма в Японии, монах Кукай, писал, что в Индии рисинки называют сари, потому что они похожи на останки Будды – бусари. Мы кладем щепотку васаби на рыбу, краешек рыбы окунаем в соевый соус и отправляем суси целиком в рот, наслаждаясь комбинацией идеально порезанной рыбы, кисло-сладкой гаммы риса с уксусом и приятными нотами васаби и соевого соуса.